Попасть в студию стало легче. Ему нужно было только показать удостоверение молодому человеку у стойки, и ему указали нужное направление. Он кивнул и улыбнулся, но никто не обратил на это внимания. Некоторые болтали, другие выбегали из переполненного помещения и возвращались обратно. В комнате нашелся свободный стул, с которого можно было наблюдать монитор. Ингвар сел и развернул газету, чтобы не казаться совсем неудел. «Ингвар Стюбе», — произнес чей-то голос. На его плечо легла рука. Он поднялся, повернулся к говорившему. «Венке Бенке», — сказал он. «Кажется, вы меня преследуете», — улыбнулась она. «Ни в коем случае. Дело просто в ужесточившейся системе безопасности», и он указал в направлении двух полицейских. «Ну, если это можно назвать серьезным усилением охраны», — с иронией заметила Венке Бенке, поправляя очки, «а вот использовать опытного и пользующегося заслуженной славой следователя как телохранителя во время записи развлекательной программы — это впечатляет. Вам не кажется, что это перебор?» Она продолжала улыбаться. Голос был приветливый, немного поддразнивающий. За очками он все-таки разглядел ее глаза, и это заставило его насторожиться. «Понимаете ли, нам приходится использовать те возможности, которые у нас есть». Он почувствовал, что вспотел и снял пиджак. «В такое время», — добавил он и бросил пиджак на стул, с которого только что встал. «В такое время», — повторила она, — «это в какой же?» «Когда убийца на свободе», — ответил он. «Или несколько убийц», — улыбнулась она. «Насколько я поняла, вы до сих пор не уверены, ищете вы одного человека или нескольких?» «Я уверен», — сказал он, — «что человек один. Или, чтобы соблюдать в такое время политкорректность, одна?» Ямочки от улыбки разделили ее щеки на две равные половинки. «Да, так, конечно, лучше всего», — кивнула она. Она не собиралась уходить. Ведущий вышел на лестницу, кивая во все стороны, позволил какой-то проворной женщине заново напудрить себе нос и снова исчез в студии. Венке Бенке не шевелилась, ее взгляд был прикован к лицу Ингвара. «Какой у вас интересный значок», — проговорил он с тщательно скрываемым волнением. «Этот?» — она похлопала себя по груди, по-прежнему не спуская с него глаз. «Я купила его в секонд-хенде в Нью-Йорке». «У него очень интересная история». «Да», — кивнула она, — «именно поэтому я его и купила». «То есть вы знаете, почему вместо лавра здесь орлиные перья?» «Вождь». «Конечно». Она рассмеялась. Смех у нее был мягкий и глубокий. «Вождь», — повторил Ингвар. «Вы его знаете? Уоррена Сиффорда?» «Нет». «С моей стороны было бы преувеличением сказать да. Я, конечно, много знаю о нем. Прочла, наверное, все, что он написал. Однажды мне посчастливилось его встретить в колледже Святого Олафа в Миннесоте. Я слушала там курс его лекций. Он-то меня наверняка не вспомнит, но забыть Уоррена Сиффорда невозможно». Она, наконец-то, опустила взгляд на свою грудь, провела по значку пухлым указательным пальцем. «Можете спросить у своей жены», — легко сказала она, не поднимая глаз. «Уоррен из тех мужчин, которых не забывают». Ингвар почувствовал слабость. Голова стала легкой, он прижал руку к горлу, пытаясь проглотить комок. «Но вы знакомы?» Она подняла взгляд к потолку, будто пробуя слово на вкус. «Нет». Потом наклонила голову, приблизив к нему лицо, и спросила тихо, почти шепотом. «Что вы здесь делаете, Стюбе, на самом деле?» Наступила неприятная тишина. Слышалась только болтовня гримёршек в смежной комнате. Ее глаза потемнели, стали почти черными, за прозрачными стеклами очков. Он заметил у нее на радужке бело-желтое пятно, словно какая-то болезнь пожирала ее левый глаз. Он не мог заставить себя оторвать взгляд от этого дефекта в вытаращенном глазу Венке Бенке. «Вам пора заходить», — прошептала женщина в больших наушниках и с планом программы под мышкой.